Глава 9. Халтурная работа. Почти 8 месяцев прошло после убийства Дуггана и Пага Маккарти. Банда «Белая рука» все еще не отомстила Фрэнки Эйлу за подлое надругательство над достоинством кельтов. В войне, продолжавшейся без перерыва с тех пор, как банда «Белая рука» мобилизовала свои силы против вторжения итальянцев в их рэкет, наступил период тревожного ожидания. Ни одного убитого, ни одной перестрелки, удара ножом или дубинкой за все время. Означало ли это окончание конфликта? Может быть, Ловет утратил желание мстить? Или он затеял с Фрэнки Эйлом другую войну, войну нервов? У Ловета были основания держать своих бандитов на привязи. Он добивался того, чтобы Фрэнки Эйл и банда его головорезов решили, что Ловет и его кровожадные хищники не хотят сравнять счет после унизительного эпизода с Дуганом и Маккарти. Ловет вовсе не передумал мстить, не утратил решимости свести счеты с итальянцами. То, что он не нанес ответного удара за месяцы, прошедшие после убийства на Фурман-стрит, было тактической уловкой Дикого Билла. Он хотел, чтобы Эйл и банда «Черная рука» поверили, что его банда не нанесет ответного удара. Итальянцы попали в ловушку, которую организовал для них Ловет. Они стали слишком самодовольны и вследствие этого потеряли бдительность. Вечером 7 февраля Эйл был настроен беспечно. Меньше всего Фрэнки думал о берландских бандитах и о том, что его жизнь под угрозой. У него были куда более приятные мысли. Он сидел в своем кафе «Санрайз» и наслаждался сочным бифштексом. Трапезу делили с ним Джино Баллатти и Микеле Демесико, два бандита-тяжеловеса из портового района Бейридж. Баллатти был крепкий парень, ростом больше 180 сантиметров и весом 90 килограммов. У него был горбатый нос, похожий на клюв попугая. Он руководил ростовщиками в огромном бруклинском военном порту. Демесико был невысокого роста, 168 сантиметров, но весил более 120 килограммов. Телосложением он напоминал гориллу и считался одним из самых жестоких среди тех, кто выбивал долги. Челюсти у него отвисали, как выросшие не на месте молочные железы, а глубоко посаженные темные глаза и выдающиеся над ними широкие густые черные брови придавали ему особенно грозный вид. Военный порт в Бруклине, служивший местом отправки и прибытия войск в Первую мировую войну, к 1920 году стал главным военным портом на восточном побережье Соединенных Штатов Америки. Здесь грузили корабли, снабжавшие американские войска, находившиеся в Панаме, на Гавайях, Филиппинах и на других американских базах. Хотя считалось, что порт принадлежит армии, все погрузочные и разгрузочные работы выполнялись докерами. Таким образом, «Черная рука» имела возможность проводить свои операции в этой части огромного бруклинского порта. Докеры постоянно нуждались в деньгах, и Баллатти был всегда готов предоставить им необходимую сумму. Проценты у него были такими же, как и у других ростовщиков банды «Черная рука», орудующих в других частях порта, доллар в неделю за каждые одолженные $5. Когда все сроки выплаты долга истекали, на сцену выходил Микеле Демесико. Его доводы в пользу немедленной выплаты долга бывали столь убедительны, что с ними никто не решался спорить. Любимым приемом Микеле было заключить провинившегося в свои медвежьи объятия. Должнику сразу хотелось поскорее рассчитаться, даже если его семье предстояло после этого неделю голодать. Иногда Баллатти и Демесико выполняли и другие поручения банды «Черная рука». В частности, охраняли Фрэнка Эйла. Такое задание они получали нечасто, поскольку обычно в роли телохранителей Фрэнки выступали его водители Френчи Карлино и его правая рука Огги Пизано. Однако в тот февральский вечер Карлино и Пизано получили отпуск. Эйл решил, что обойдется без главных телохранителей. В южной части Манхэттена его хороший паэсан Джо Массери устраивал банкет в Доэн-Холле на Парк-Роу 115 на углу Доэн-Стрит. Массери пригласил Фрэнки на праздник. Джо был одним из тех, кто способствовал карьере Эйла в банде «Черная рука», и Фрэнки считал себя обязанным прийти. Массери занял место Игнацио Сиетты после случайной гибели последнего во время уличной драки, затеянной двумя его помощниками, Бенедиктом Фризоли и Франком Персико. Фризоли, угрожавший Персико ножом, перестал владеть собой и нанес Игнацио Сиетти, пытавшегося разнять их, несколько ударов в живот. Сиетта истек кровью и скончался на улице. Начало февраля выдалось мягким, но в тот вечер пошел дождь со снегом и задул порывистый штормовой ветер. Но Фрэнки Эйл решил во что бы то ни стало добраться до места, где Джо Массери устраивал вечеринку. Для такого торжественного случая наделся с иголочки темно-серый двубортный костюм, белая рубашка, голубой в горошек галстук. Вверх черных дорогих ботинок закрывали светло-серые гетры. Серое приталенное пальто с черным воротником и темно-серая шляпа довершали картину. Вместе с Джином Баллати Эйл расположился на заднем сиденье Кадиллака. За рулем был Микеле. Через 15 минут, переехав через Бруклинский мост, они оказались на Манхэттене. Не успели они свернуть на Парк-Роу, как Демисика вдруг крикнул. «Эй, посмотрите сюда! Что за дьявол там на углу?» «Кто?» — спросил Эйл, вытягивая шею. «Дикий Билл Ловет», — встревоженно ответил Демисико. «Какого черта он здесь делает?» Резко повернув голову, Эйл увидел своего врага, который стоял на углу Чамбер-стрит возле одного из муниципальных зданий. «Убей бог, понятия не имею, почему он здесь». «Парень совсем сошел с ума! Он появился на территории, которую контролирует Джо Массери!» — воскликнул Баллати. «Да», — согласился Эйл, взволнованно выглядывая в окно, чтобы убедиться, что это действительно Дикий Билл. «Это он», — подтвердил Франки встревоженно. «Что будем делать?» — спросил Демисико. «Поезжаю к Доэн-Холлу. Этот сумасшедший ирландец, конечно, не станет ничего делать прямо здесь. Ребята Массери повесят его, как только он попробует». Демисико подогнал Кадиллак к автомобильной стоянке на Доэн-стрит, находившейся примерно в 30 метрах от Парк-Роу. Все трое вышли из машины и стали пробираться по слякоти к входу в Доэн-Холл, придерживая шляпы, которые ветер хотел сорвать с их голов, засыпая одновременно глаза снежной крупкой. Когда они завернули за угол и подошли к парадному входу Доэн-Холла, к порывам ветра добавились пули «Дум-Дум» 38-го калибра, не предусмотренные прогнозом погоды. Две пули со спиленной головкой попали Демисико в голову. Он полетел к кирпичной стене у парадного входа с такой силой, будто его сбросила лошадь. 120-килограммовая туша отскочила от стены, будто резиновая. Демисико упал в снег лицом и больше не двигался. Эйл и Баллати тоже упали, но они поступили так умышленно. Сработал инстинкт самосохранения. Пули в них не попали. Фрэнки, прокатившись по земле в своем роскошном пальто, укрылся под машиной. Баллати медленно полз к небольшому каменному столбу, за которым можно было хоть как-то укрыться. Но Джину не удавалось быстро передвигаться по скользкому тротуару. Пуля попала ему в плечо, и он громко застонал от боли. И все же он сумел добраться до укрытия. Отсюда ему было видно, как ведется стрельба. «Фрэнки!» — крикнул он. «Они стреляют из окна дома напротив! Со второго этажа! Я не могу держать пистолет! Я ранен!» Эйл решил отстреливаться сам, но он так плотно прижимался к земле, что не сумел расстегнуть пальто и вытащить пистолет. «Рано или поздно, — подумал он, — парни Массери появятся, чтобы выяснить, что здесь за стрельба, и сведут счеты с теми, кто засел в окнах напротив». Но люди в Массери не слышали выстрел. Танцы уже начались, и грохот оркестра, состоявшего из 16 музыкантов, заглушал звук стрельбы. Таким образом, Эйлу и Балати оставалось, дрожа от холодного ветра, прирасти к покрытой мокрым снегом земле. Выстрелы, наконец, прекратились. По мнению Эйла, стрелки не должны были оставаться на территории Массери дольше, чем это было необходимо. Фрэнки поднялся на ноги и направился к входу в здание. Он уже взялся за дверную ручку, но не успел открыть дверь, когда один за другим прозвучали два новых выстрела. Первая пуля «Дум-дум» продырявила дверь, пролетев слева от головы Эйла. Вторая ударила ему в спину и попала в правое легкое. Эйл закричал и упал на дверь. Сползая на землю, он нажал на ручку, и под тяжестью его тела дверь распахнулась. Его крики, наконец, услышали, и помощь подоспела. Губернаторский госпиталь напоминал крепость. Даже в 80-е годы нашего столетия, полуразрушенный, так как городские власти давно отказались использовать его по назначению, он по-прежнему был похож на неприступный бастион, способный выдержать атаку. Несмотря на то, что в 1922 году госпиталь производил куда более внушительные впечатления, полиция не была уверена, что Дикий Билл Ловит и его банда «Белая рука» не попытаются проникнуть туда, чтобы завершить операцию против Фрэнки Эйла. Полдюжины полицейских расположились перед входом в здание, чтобы предотвратить возможность нападения. Жена Эйла Мария, его мать Розали и младший брат Тони находились в комнате ожидания, пока длилась четырехчасовая операция, в которой участвовала целая команда докторов. В конце концов, им удалось не только удалить пулю из легкого, но и устранить повреждение бронхов. Через два дня могучий организм Эйла и жажда жизни помогли ему вернуться в мир живых в таком хорошем состоянии, что детективы, которые с нетерпением ожидали возможности поговорить с ним, наконец получили от докторов разрешение. «Кто это сделал, Фрэнки?» — спросил сержант Луиджи Алонджи. Управление полиции сочло, что у детектива с итальянской фамилией, брата патрульного полицейского Роберта Алонджи, больше шансов получить от Эйла сведения, чем у детектива Ирландц. Фрэнки указал на Алонжи пальцем. «Какого дьявола ты стал фараоном? Разве никто не сказал тебе, что итальянцам не полагается быть фараонами?» Алонжи смущенно улыбнулся. «Фрэнки, выслушай, что я хочу сказать. Я хочу помочь тебе избежать насильственной смерти, когда ты выйдешь из госпиталя. Тот, кто стрелял в тебя, попытается повторить это снова. В следующий раз может стать для тебя последним. Разве ты сам не понимаешь? Скажи, кто стрелял в тебя?» «Знаешь, Луиджи, — брызжа слюной, — проговорил Эйл, — кто бы это ни был, сейчас он дрожит от страха. Он все время думает о том, что будет с ним, когда я выйду отсюда. Неужели ты думаешь, что я должен уступить его тебе?» Алонжи был в полной растерянности. Он не смог ничего добиться от Эйла и не узнал, кто стрелял пулями «Дум-дум» в тот вечер. Однако у полицейских не было никаких сомнений в том, что пули были спилены руками членов, соперничающих с Эйлом, банды. Хотя улик против «Белой руки» не нашлось, полицейские, взяв четверку ирландских бандитов, привели его в госпиталь и выстроили перед кроватью Эйла. Для этой процедуры полицейские выбрали Дикого Билла Ловета, Лонергана «Деревянная нога», Гарри Барри, давнего партнера покойного Дэнни Михана, и Джоя Бина, брата убитого Дэнни и здравствующего Пэтти Бина. Гарри Барри и Джон Бин в самом деле были теми боевиками, которые стреляли в Эйла и в его телохранителей из окна арендованной квартиры на втором этаже дома, находившегося напротив танцевального зала. Лонерган выяснил, что Эйл намерен посетить вечеринку Массери, а напасть на него приказал Ловет, который находился поблизости, чтобы лично убедиться в том, что операция идет успешно. Когда Ловета, Лонергана, Барри и Бина доставили в палату Эйла, лица у них были испуганны. Каждый задавался вопросом, достаточно ли у полиции улик, чтобы предъявить обвинение в убийстве. На самом деле, полиция наобум выбрала эту четверку. Кандидатура Ловета была понятной. Он был главарем банды. Лонергана выбрали благодаря его авторитету среди бандитов, особенно возросшему после задуманной им бойни в танцевальном зале Стауча. После этого его стали рассматривать как наиболее вероятного преемника Дикого Билла Ловета. Что касается Джоя Бина и Гарри Барри, то каких-либо особых причин выбрать их у полиции не было. Просто они случайно оказались в гараже банды «Белая рука», когда туда нагрянула полиция, искавшая возможных подозреваемых. Сцена в больничной палате Эйла могла бы иметь огромный успех в какой-нибудь бродвейской комедии. Монолог, произнесенный Эйлом, был остроумен. «Эй, легавые, вы что, рехнулись?» — ругался он. «Зачем вы притащили сюда моего друга Билла Ловета? Вы правда думаете, что он хочет меня убить, да? Мадонна, у вас мозги прокисли!» Фрэнки холодно улыбнулся Ловету. «Эй, Билл, почему ты не скажешь этим топтунам, какие мы с тобой хорошие друзья? Ну чего ты молчишь?» Его слова были полны ехидства, и это понимали полицейские и бандиты Ловета. «Конечно, Билл, скажи нам», — начал подстрекать Ловета сержант Алонжи. «Поклянись святым Патриком, что ты не имеешь никакого отношения к стрельбе по Фрэнке и его парням. Почему ты не хочешь?» «Этот легавый итальяшка», — думал Ловет, — ему следует отрезать язык за упоминание святого Патрика. Но вслух он сказал другое. «Фрэнки говорит правильно», — произнес он так же фальшиво, как и Эйл. «У нас нет никаких осложнений. Я никогда не допущу, чтобы хоть один волосок упал с его головы». Дикий Билл посмотрел на Эйла, чья голова покоилась на двух подушках, и выдавил из себя улыбку. «Не так ли, Фрэнки?» «Все верно, дружок!» Эйл закашлялся, внезапно хватаясь за бок. Правое легкое все еще беспокоило его. «Мы любим друг друга как братья», — задыхаясь, сказал он. Доктор, который стоял у двери, шагнул вперед и велел Алонжи кончать беседу. «Мистер Эйл очень болен», — сказал он. Алонжи кивнул. Он, как и другие полицейские, отлично сознавал, что Эйла не удастся заставить назвать убийц. Ловета с его бандитами выпроводили из палаты Эйла, вывели из больницы и отпустили на все четыре стороны. «Не приходите больше навещать своего друга», — предупредил Алонжи. «Если явитесь опять, я засажу вас в кутузку».